Соус очень удачен, господа, никуда не годится. Месье, зачем вы пальцы сунули в соус? Не хвалясь скажу, у меня он выходит превосходно. Что вы говорите, соус? Да. Ты же нотариус, Жофрик. Дорогая моя, положи тебе ростбиф. Нет, благодарю. Раз соус так плох, его вообще нужно убрать. Как ведь соус, в сущности, это не самое главное. Что вы, мадам, соус не главное. Нет, конечно. Можно научиться варить и жарить, но научиться готовить соус нельзя. Для этого нужен талант, и с этим талантом нужно родиться. Браво, Жофрик, браво, браво, это браво. Это сказал не я, это сказал маркиз Шарль де Круа Пяти де Жиней. Дамы, сеньориты, леди, стол без соуса не стол, как берлога без медведя, как весенний луг без пчел, как в поле колос, как в хоре голос, он ничем не заменим. Ах, когда удачен соус, безразлично, что под ним. Ах, когда удачен соус, безразлично, что под ним. Вкусный соус – это радость! Между блюд он господин. Под ним любую гадость с удовольствием едим. Как в поле колос, как в поле голос, он ничем не заменим. Ах, когда удачен соус, безразлично, что под ним. Ах, когда удачен соус, безразлично, что под ним. Agréable, la magnifique, magnifique, la cuisine. Oh, petit bouillon, petit champignon, julienne et бабочка. Как поле голос, как поле голос, он ничем не заменим. Ах, когда удачен соус, безразлично, что под ним. Ах, когда удачен соус, безразлично, что под ним. Ча-ча-ча! Соус, какое странное увлечение для нотариуса. А почему для нотариуса, мадам? Жофрик. А, понимаю. Да. Жюль. Да, мадам. Ну, где же сегодняшняя газета? Газета? Я ее отдал соседской горничной. Она читает там фельетон. Сейчас, мадам, мы что-нибудь придумаем. Да, будьте любезны. Ну, что ж вы ничего не купите, милашка? Какая ему милашка, узка. Это он просто так, дорогая. У него такая привычка. У нас, у лабудийцев, еще и не такие встречались привычки. Ой, Осик, ты помнишь завтрак на траве? Завтрак, переходящий в ужин. Жофрик, а бар Фолебержер? А, это переходящий в завтрак. А бульвар капуцинок? Понимаю. А девочка на шаре? А, девочку помню. А шарик улетел. Да. Осик, сколько воды утекло с тех пор? Да, сколько. А кажется, что это было просто вчера. Да, да, вчера. Но на самом деле это... Но на самом деле, Норина, как трудно переносим мы собственную осень. Чуть что мы у камина, и клонит нас ко сну. Во всем виним эпоху, хотя совсем неплохо прожили мы наши и лето, и весну. Кто объяснит, почему же в тумане рассвет нам кануло все без возврата? И словно павшие листья, гонимы ветром, годы несутся куда-то, годы несутся куда-то, несутся куда-то. Свет нам кануло все без возврата, и словно павшие листья, гонимы ветром, годы несутся куда-то, годы несутся куда-то, несутся куда-то. Жюль! Да, мадам! Ну, где же сегодняшняя газета? Вот какая-то старая газета. Ну, да все равно. Мадам читает только уголовную хронику, а тут число не указывается. Отдам мадам старую газету. Вот, мадам, газета, самая свежая газета. Благодарю. Жофрик, Жофрик, долить тебе воды. Благодарю, мой друг, вина с водой я никогда не пью. Это видно по его носу. Боже мой, господа, какой ужас! Что такое, дорогая? Послушайте, сегодня рано утром на улице Лурсин был обнаружен страшно обезображенный труп молодой женщины по профессии угольщица. Ой, какой ужас, Жофри, какой ужас. Анчоуса не забудь взять, Жофри. Ужас. Предполагают, что убийц было двое. А, двое на одну женщину? Какие мерзавцы. Подлецы. Анчоуса не забудь. Но полиция уже напала на след преступников благодаря двум вещественным доказательствам. Вот это молодцы, вот это очень здорово. Масло, Жофри, масло. Были с места преступления был найден зонтик с ручкой, изображающей голову обезьяны. Как? Странно, совсем такой же зонтик у нашего племянника Потара. О, молодец. И носовой платок с меткой МЖ. И у меня такая же метка, вот ужас. Оба убийцы были в состоянии опьянения. Совершенно верно. Очевидно, убийцы в торопях оставили на месте преступления зонтик и носовой платок. Платок лежал на куле с углем, который, очевидно, несла молодая женщина. Лежал на куле с углем? Мои руки! Мои руки тоже черные, надо на них сесть. Что с вами, господа? Ничего, ничего, дорогая. Положить вам котлету, Монами? Нет, не надо, я сыт. А вам, мистер? Благодарю, мадам, я тоже сыт. Ну, в таком случае, Жюль. Да, мадам. Подайте, пожалуйста, сладкое. Хорошо, мадам. А, нет, благодарю, я отказываюсь. Хорошо, а месье, значит, два сладкого для мадам? Нет, нет, я тоже отказываюсь. Хорошо, а месье, значит, сладкое будет только мадам. Жюль, да, подайте в таком случае кофе и ликер. Хорошо, мадам, кофе и ликер. Благодарю, не нужно. Что вам нужно? Нам больше ничего не нужно. У меня аллергия на этот сумасшедший. Вы свободны, Жюль. Монами, налейте мне, пожалуйста, стакан воды. Не могу, дорогая, не могу. У меня опять столбняк. Пардон, судорога. Ну, а вы, мистер Нгю? И у меня он же, и она же. Странно. Как они оба расстроились из-за этой угольщицы. Мадам, да. Пришел господин Потар. Потарчик. Потарчик — это наш племянник. Я сейчас придумаю, Гошечка. Ну, мистер Нгю, что ты на это скажешь? А ты что на это скажешь, Ланглобе? Нет никакого сомнения, ни малейшего. Это убийство, дело наших рук. Я не решался тебе об этом говорить, вузовый резон, не решался. Ужасно, Жофрик, ужасно умереть такой смертью в такие юные годы, ужасно. Да, и от ударов, нанесенных зонтиком. Позвольте, месье, позвольте. Постой! Я полагаю, для начала нам надо вымыть руки. Плутон изрядный, но находчивый. Воды! И мыло! И щетку для ногтей! Живо! Живо! Что за круговерть? Мистики и мук. Неужели смерть? Дело наших рук. Угольная пыль, косточки от слив. То ли водевиль, то ли детектив. То ли детектив. Как про все забыть? Ой! Как нам скрыть следы? Уй! Надо их отмыть! Надо их отмыть! С помощью воды! С помощью воды! Угольная пыль, косточки от слив, то ли водевиль, то ли детектив. С помощью воды! Господа, что вы тут делаете? Мы здесь, вот видишь ли, Нарина, что мы делаем, Жофрик? Мы моем руки, моем руки. Мы моем руки, хотя они совершенно не были грязны. Я хотел сказать, черны. Да напротив, напротив. Это мы просто так, чтобы убить время. У нас, у лабудийцев, всегда были такие привычки убивать. Время, время! Время, время! Какой у них странный вид, Потар, я вам говорю. Я вам не помешаю, господа? Нет, нет, нисколько. Кстати, мой зонтик. Будьте добры, верните мне его, пожалуйста. О, мой Дьёй! Держись! Успокойся! Я совершенно не понимаю, куда девался ваш зонтик, Потар, но мы его нигде не можем найти. Успокойтесь, тетя. Мой зонтик не может пропасть. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный. На его ручке выгравированы мое имя и мой адрес. Готовы, свидетель обвинения? Держись! Макаронина по-итальянски! Держись! Ты что же сегодня выходила из дома, мой друг? Нет, нет, я никуда не выходил. Я могу доказать, где я был. У меня есть алиби. Да, а мы были в Вожежаре. В Вожежаре. В Вожежаре, алиби, Оскар. Ты говоришь, что не выходила из дома, но между тем твои ботиночки были в грязи. А я вас вчера встретил. Да-да, встретил обоих. Готов, он все расскажет на суде. Держись! Дорогу, дева, держись! Где же вы их встретили? Где же Потар? В одном месте, в одном месте. Это неправда! Гнусная ложь, гнусная ложь. Вот, мы что, мы шли по направлению к улице Лурсин? Напротив! Напротив, мы шли, повернувшись к ней спиной! Спиной! О-ля-ля! Да кто же вам говорит про улицу Лурсин? Я их встретил. Я их встретил на премьере в театре «Одеон». Что? Да, и весь вечер наблюдал за ними. Из вида не выпускал обоих. Весь вечер? Весь вечер. Не выпускал обоих? Не выпускал обоих. Одеон! Одеон! Одеон! Да здравствует театр! Одеон! Да здравствует театр, господа! Да вы оба сошли с ума! Я умоляю, Оскар, нужно идти крестить к племяннику Потар. Да, я прошу. Да, я хочу выйти отсюда, я хочу на свежий воздух, мне здесь душно. Я хочу крестить сына Потара, я хочу смотреть в глаза всем честным парижанам и крестить их всех заодно. Но, Рина, я очень... Я умоляю, Оскар, возьмите себя в руки, идемте, Потарчик. Успокойтесь, тетя, вас ждут. дядя. Жофрик, Жофрик, это мой племянник. Хороший мальчик. Мы с тобой совершенно напрасно мыли руки. Это уже не имеет значения. Дело сделано. Конечно, конечно. Мы теперь свободны, как древние греки. Как древнегреческие римляне. На премьере были мы, в Леоне были мы. Мы ни в чем не виноваты. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы ни в чем не виноваты. Браво, мисс! Успокойтесь, дядя, успокойтесь, месье. Я собрал. Что? Намеренно собрал. Ведь всему Парижу известно, что театр Одеон летом закрыт. Что? Закрыт? Закрыт. Просто мне не хотелось присутствия вашей жены, дядя, а моей тете говорить то, что я знаю. А что вы знаете? Что ты знаешь, несчастный? Все. Все. И должен вам сказать, что вы настоящие разбойники и злодеи. Да-да, злодеи. Оба. Воля. Жофрик, Жофрик, и это мой племянник. Хороший мальчик. Жофрик, он все расскажет на суде. Он все нас зарежет, он жуткий тип. Держись! Держись, тебе говорят! Минтай бланшированный. Сам ты толстолобик в сметане. Что ты делаешь? Всегда, когда я в тревоге, я стараюсь чем-нибудь себя одурманить. О, это хорошая мысль. Налей мне. Ползи сюда. Да. Ползи, держи. Это настоящий бархат. Чрезвычайно тебя подкрепляет, дает самоуверенность, апломб. Да-да, какая-то удивительная мягкость, да. Жофрик. Ну, здоровье ваше, горло наше. Вот. Надо еще доказать, что мы виноваты. Мало ли, что мы можем говорить, да, друг, он, друг о друге. Пусть докажет. Вот, да? Найди. Вот обыщи меня, Жофрик. Да. Найди улики. Нет, обыщи. Нет, Жофрик, найди улики. Я прошу тебя. Всякий случай. Да, я прошу тебя, пожалуйста. Рыбки. Мало ли, что вот можем, да, мы наговорить, мало ли, что... друг. Позволь. Что-то до боли знакомое. Позвольте. Жофрик, может быть, это вот сюда? Да не, не. Давай на голову, вот. Женский чепчик. Бабуся, как ты могла? А вот у меня нет ничего, потому что я не виновен. У меня ничего нет. Есть. Башмак. И тоже женский. Да что же это такое, Жофрик? Мы что, ее раздели? И рассунули? Какой-то ужас, ужас. Я так и вижу ее, бедняжку. И у меня в глазах что-то мелькает. Что делать, Жофрик, что делать? Не вой! Красавица при мне! Катастрофа, Жофрик, катастрофа! Дело наше, табак! Стоп! Стоп! Что? Жофрик, спрячу чепчик в табак! Зарою его поглубже, и никто не найдет, никогда не найдет! Прекрасная мысль! Конечно, никто в жизни! Положи туда же башмак! Не могу, Жофрик, мне и так мало места! Я тебя прошу! Не могу! Жадина! Да, жадина, не могу, мало места! А что мне делать с этим башмаком? Делай, что хочешь! Съешь его, Жофрик, съешь! С ума сошел! Без соуса! Сжечь его! Превратить его в пепел! В твоем доме есть огонь? Да. Печка есть? Я, да, да, я... на втором этаже в библиотеке. Что? Полиция? Какая полиция? Посмотри на руки, опять уголь выступил, как кровавое пятно, пятно крови. Да, правда, ну, у меня все пальцы в черных пятнах. Воды. И мыло. И щетку для ногтей. Живо. Быстро. Не входить! Нельзя входить! занято. Надолго. Навсегда. Ну что, господа, целый день решили мыть руки? Сегодня день моего рождения. Что хочу, то и мою. Да, с помощью воды. С помощью воды. Вот именно день вашего рождения, Оскар. И вы меня даже не поблагодарили за сюрприз, который я вам сделала. Сюрприз? Какой еще сюрприз? Коробка с табаком. Вы что, ее не заметили? Разуть! Жофрик, там чопчик. А башмак вот. Ой. Какая красивая. Не коробка. Открывать коробку, не открывать коробку. Кла! Потому что табак как коньяк, он может выдохнуться. Огня! Не открывать. Огня! Не открывать, говорю. Боже, за что ты наказал меня? Успокойтесь, тетя. Поздравляю, дядя. Удалимся. Прочь отсюда, прочь. Что делать? Что делать? Так. Бегу в департамент, получаю заграничный паспорт. Сейчас, говорят, это гораздо проще. И к вечеру алёнзи! Что мне делать? Куда деваться? Впору закатить истерику? То ли идти и властям сдаваться, то ли смотаться в Америку? Пожалуй, смотаюсь. И если получится, потом перевезу семью. А тут оставаться и страхами мучиться. Мерси, вернее, thank you. Thank you, ого, ого, ого, thank you, е-е-е-е-е-е, thank you.